Сотый рецепт. Баклажаны жареные с луком. Баклажаны обмыть, ошпарить кипятком, нарезать тонкими ломтиками, посолить, обвалять с обеих сторон в муке и обжарить на масле. Репчатый лук нарезать кольцами и тоже обжарить на масле. Готовые баклажаны переложить на блюдо, чередуя их с жареным луком. Сметану и томат-пюре смешать, прогреть на сковороде, где жарились баклажаны, и этим соусом залить овощи. Баклажаны килограмм. Репчатый лук 4 головки. Мука 4 столовые ложки. Сметана стакан. Томат-пюре 2 столовые ложки. Растительное масло полстакана. Соль. 101. Баклажаны с орехами. Крупные баклажаны очистить, нарезать кубиками и поджарить на растительном масле до появления румяной корочки. Мелко нарезанный репчатый лук спассеровать на маргарине. Грецкие орехи обжарить, измельчить и смешать с баклажанами, луком и толченым чесноком. Массу уложить в огнеупорную посуду и запечь в духовке. Баклажаны килограмм. Растительное масло 4 столовые ложки, репчатый лук 5 головок, маргарин 2 столовые ложки, грецкие орехи, ядро, полстакана, чеснок 3-4 дольки, соль, специи. 102. Баклажаны в соусе со сливками. Очищенные баклажаны нарезать кубиками 1 см и тушить в масле до готовности, затем посолить за 5 минут до готовности и залить белым мясным соусом со сливками. Баклажаны килограмм, сливочное масло 50 граммов, белый мясной соус 2 трети стакана, сливки 1 треть стакана. 103. Баклажаны, тушеные в сметане. Очищенные баклажаны нарезать, обвалять в муке и обжарить. После этого уложить в кастрюлю, залить сметаной и тушить до готовности. При подаче посыпать зеленью петрушки или укропа. Баклажаны килограмм. Мука 4 столовые ложки. Сметана стакан. Растительное масло 4 столовые ложки. Зелень петрушки или укропа. Соль. 104. Баклажаны духовые. Подготовленные баклажаны разрезать на части и трижды обдать кипятком. Нарезать кружочками лук и помидоры. В специальную глиняную посуду или на противень выложить слоями помидоры, лук и баклажаны, полить их оливковым маслом и запечь в духовке. Баклажаны килограмм. Репчатый лук 2 головки, помидоры 6 штук, оливковое масло 4 столовые ложки. 105. Баклажаны особые. Отобрать баклажаны одинаковой величины, срезать плодоножки и разрезать каждый баклажан вдоль на две части. Сложить баклажаны в кастрюлю, посолить и оставить до выделения сока. Когда сок начнет выделяться, баклажаны обсушить салфеткой и обжарить во фритюре. Дать стечь жиру, остудить и мелко изрубить. Черствый хлеб, только мякиш, сложить в кастрюлю, замочить в небольшом количестве молока и хорошо размешать. К хлебу добавить соль, черный молотый перец, толченый чеснок и баклажаны. Все продукты перемешать, поставить на огонь и, непрерывно помешивая, довести до кипения. Снять с огня, смесь выложить в смазанную маслом сковороду, залить взбитыми белками и запечь в духовке. Баклажаны килограмм, черствый хлеб 150 граммов, молоко 1 треть стакана, яичные белки 2 штуки, чеснок 3 дольки, соль, перец, масло для фритюра. 106. Фрикадельки из баклажанов и кабачков. Баклажаны очистить от кожицы и сварить, после чего откинуть баклажаны на дуршлаг, дать воде стечь и изрубить. Очистить от кожицы кабачки и также мелко изрубить. Соединить баклажаны и кабачки, добавить натертый лук, измельченную брынзу, муку, яйца, соль, перец. Смесь хорошо перемешать и массу разделать в виде шариков. Обвалять шарики в муке и обжарить во фритюре. Баклажаны 500 граммов, кабачки 500 граммов, репчатый лук 2 головки, брынза натертая, стакан, мука 6 столовых ложек, яйца 4 штуки, перец, соль, масло для фритюра. 107. Помидоры по-домашнему. Подготовленные помидоры разрезать поперек и ложкой удалить из них часть мякоти. Поджарить на растительном масле мелко нарезанный лук, положить туда нарезанные дольками грибы, добавить мякоть помидоров, приправить солью, перцем, смесь тушить на слабом огне до полной готовности грибов. За несколько минут до окончания тушения добавить растертый с солью чеснок. Уложить помидоры на смазанный маслом противень, наполнить их приготовленной массой, посыпать толчеными сухарями, полить растительным маслом и запечь в духовке. Помидоры килограмм, репчатый лук 2 головки, растительное масло полстакана, чеснок 4 дольки, свежие грибы 300 граммов, молотые сухари 3 столовые ложки, соль. 108. Помидоры с рисом. У подготовленных помидоров срезать верхушку, чайной ложкой выбрать сердцевину, рис отварить почти до готовности, добавить 6 ложек растительного масла, мякоть помидоров, посолить, посыпать перцем, хорошо перемешать. Налить в сковородку растительное масло. Уложить помидоры, наполнить их приготовленной массой, посыпать тертым голландским сыром, сверху на каждый помидор положить по одной чайной ложке мякоти помидоров, посолить и запечь в духовке до готовности. Помидоры килограмм, рис 1 неполный стакан, растительное масло стакан, голландский сыр 200 граммов, чеснок 4 дольки, зелень петрушки или укропа, соль, перец. 109. Помидоры, фаршированные баклажанами. Мытые баклажаны обсушить салфеткой, смазать подсолнечным маслом и запечь в духовке. Готовые баклажаны натереть на терке. Отобрать одинаковые помидоры, срезать верхушки и удалить сердцевину с семенами. В широкой кастрюле разогреть оливковое масло. Положить в него измельченный на терке лук, мякоть помидоров, толченый чеснок и измельченные баклажаны. Смесь посолить, заправить черным перцем и варить до загустения, после чего кастрюлю снять с огня, смесь охладить и добавить взбитые яйца. Подготовленные помидоры уложить на смазанный оливковым маслом противень, заполнить фаршем, обсыпать сверху тертым сыром, сбрызнуть оливковым или подсолнечным маслом и запечь в духовке. Помидоры килограмм, баклажаны 300 граммов, репчатый лук 3 головки, яйца 4 штуки, сыр 200 граммов, оливковое масло 4 столовые ложки, чеснок 2-3 дольки, соль, перец. 110. Помидоры гриль с сыром. У промытых помидоров сверху сделать крестообразный надрез, в образовавшуюся прорезь положить сыр, щепотку красного перца, сбрызнуть растительным маслом, посолить, уложить на решетку, поставить в гриль и обжарить до плавления сыра. Помидоры килограмм, сыр 50 граммов, сливочное масло 30 граммов, соль, красный молотый перец. 111 рецепт. Помидоры, фаршированные мясом и рисом. Отобрать плотные помидоры и срезать у них верхнюю часть. Чайной ложкой выбрать мякоть и семена, которые использовать для приготовления соуса. Подготовленные помидоры наполнить фаршем, уложить в кастрюлю, залить томатным соусом, приготовленным из рекомендуемого набора сырья, и запечь в духовке при невысокой температуре. Для фарша сваренный рассыпчатый рис соединить с мясным фаршем и пассерованным на сливочном масле луком, посолить, поперчить, добавить мелко нарезанную зелень и хорошо перемешать. При необходимости добавить в фарш немного молока или воды. Перед подачей на стол помидоры уложить на тарелку и заправить сметаной. Помидоры килограмм, мясо 300 граммов, вареный рис 1 неполный стакан, репчатый лук 3 головки, сливочное масло 50 граммов, соль, перец, томатный соус 1,5 стакана. 112. Помидоры, фаршированные соусом, сыром, запеченные. Подготовить помидоры по рецепту 111. Слегка спассеровать на сковородке муку с жиром, при постоянном помешивании влить постепенно молоко и прогревать до получения однородного соуса средней густоты. Добавить измельченную мякоть помидоров и черный перец. Смесь прогревать на слабом огне 8-10 минут. Сковородку снять с огня, обсыпать смесь тертым сыром, солью, зеленью петрушки, добавить взбитые желтки, все перемешать, в конце осторожно ввести взбитые в пену белки. Наполнить подготовленные помидоры соусом, уложить на смазанный жиром противень, полить оставшимся соусом и запекать в духовке 20-25 минут. Помидоры килограмм, мука 4 столовые ложки, молоко полстакана, сыр 150 граммов, яйца 2 штуки, жир 4 столовые ложки, зелень петрушки, соль, перец. 113. Помидоры, фаршированные грибами. Подготовить помидоры по рецепту 111. Уложить подготовленные помидоры на смазанный растительным маслом и обсыпанный сухарями противень и посолить. Обжарить лук с маслом, добавить измельченную мякоть помидоров и тоже обжарить. Отварить мелко нарезанные грибы в подсоленной воде, отжать и всыпать овощную смесь. Заправить солью и черным перцем, наполнить подготовленные помидоры грибным фаршем, посыпать молотыми сухарями и запечь в духовке. Помидоры килограмм, репчатый лук 2 головки, растительное масло 0,5 стакана, грибы 300 граммов, перец, соль. 114. Помидоры, фаршированные брынзой. Подготовить помидоры по рецепту 111. Слегка спассеровать муку с жиром. Пассеровку развести молоком и прогреть до загустения. Соус охладить, добавить в него вареные вкрутую мелко рубленные яйца, соль и зелень петрушки. Наполнить каждый помидор до половины тертой брынзой, полить растопленным маслом и дополнить соусом. Наполненные фаршем помидоры запечь в духовке. Помидоры килограмм, мука 3 столовые ложки, жир 50 граммов, молоко 2 стакана, яйца 3 штуки, тертая брынза, растопленное масло, соус. 115. Помидоры, фаршированные рисом. Подготовить помидоры по рецепту 111. Обжарить на масле мелко нарезанный лук и измельченную на терке морковь. Всыпать стакан риса, посолить, перемешать и влить 1 стакан воды. Когда рис разбухнет, снять посуду с огня, всыпать мелко нарубленную зелень петрушки и черный перец, фарш тщательно перемешать и наполнить им помидоры. Уложить их на смазанный жиром противень, добавить немного горячей воды и запечь в духовке до готовности. За 5-7 минут до окончания запекания залить помидоры взбитой яично-молочной смесью. Помидоры килограмм. Лук репчатый 2 головки, морковь 2 штуки, рис 1 стакан, растительное масло 4 столовые ложки, яйца 2 штуки, молоко 1,5 стакана, вода 1,5 стакана, зелень петрушки, соль, перец. 116 рецепт. Помидоры запеченные. Нарезать кружочками крупные помидоры. Уложить на противень, обильно смазанный маслом, посолить и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Выпустить сверху яйца, стараясь не разорвать оболочку желтка. Вокруг каждого желтка насыпать измельченную брынзу. Полить растительным маслом и запечь в сильно разогретой духовке. Перед подачей посыпать молотым черным перцем. Помидоры килограмм, растительное масло 6 столовых ложек, яйца 8 штук, зелень петрушки, брынза 100 граммов, перец, соль. 117. Помидоры с творогом, запеченные. Очистить от кожицы помидоры, мелко нарезать и тушить до мягкости с маслом и солью. Снять с огня и добавить молотые сухари, творог, мелко нарезанную зелень петрушки, перец. Перемешать и выложить на противень. Полить взбитыми яйцами с молоком и запечь в сильно разогретой духовке до образования румяной корочки. Подавать с салатом. Помидоры килограмм. Растительное масло 4 столовые ложки, молотые сухари – стакан, творог – 200 граммов, молоко – 2 стакана, яйца – 4 штуки, зелень петрушки, перец, соль. 118. Помидоры с яйцами жареные. Крупные крепкие помидоры помыть, нарезать кружочками толщиной 1 сантиметр, положить в сильно разогретый жир и обжарить. На каждой выпустить по одному яйцу. Посолить и жарить до загустения белка. При подаче посыпать перцем или мелко нарубленной зеленью петрушки, полить разогретым маслом. Помидоры килограмм, жир, яйца, перец, зелень петрушки, масло, соль. 119. Помидоры панированные. Помидоры нарезать ломтиками толщиной 1 сантиметр. Посолить и посыпать молотым черным перцем, обвалять в молотых сухарях и, обмакнув в яичную смесь, обжарить в сильно разогретом фритюре. Подавать с укропным соусом или кислым молоком. Помидоры килограмм, молотые сухари стакан, яйца 3 штуки, молотый черный перец, соль, жир для фритюра. 120. Помидоры жареные. Помидоры опустить в кипяток на 10-15 минут, после чего сразу же снять кожицу и разрезать их пополам. Срезанной стороной положить помидоры поверх слегка подогретого на растительном масле нарезанного лука и жарить приблизительно 5 минут. Перед подачей посолить, поперчить, посыпать тертым сыром и зеленью петрушки. Гренки или жареный картофель будут хорошим гарниром к этому блюду. Помидоры килограмм, лук репчатый 3 головки, растительное масло 6 столовых ложек, тертый сыр 6 столовых ложек, зелень петрушки, соль. 121 рецепт – перец, фаршированный рисом и грибами. Испечь перец, очистить от кожицы и семян. Поджарить лук с жиром, добавить рис, измельченные помидоры, мелко нарубленные грибы, обжарить овощную смесь, влить воду, посолить, поперчить и тушить при слабом огне до готовности. Наполнить подготовленные стручки перца фаршем, уложить их в широкую кастрюлю, добавить воду, посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки и довести до готовности на слабом огне. Сладкий перец килограмм, лук репчатый 2 головки, жир 120 граммов, рис стакан, помидоры 3 штуки, грибы 200 граммов, зелень петрушки, перец, соль. 122. Перец фаршированный сборной начинкой. Очистить и нарезать мелкими кубиками лук, морковь, корень сельдерея, посолить и тушить с растительным маслом и таким же количеством воды. Довести до полуготовности. Добавить мелко нарезанные картофель и помидоры. Размешать фарш, довести до кипения и снять с огня. Добавить брынзу, измельченный чеснок и зелень петрушки. При необходимости фарш посолить. Наполнить им стручки, уложить фаршированный перец на противень, предварительно добавив в него воду и измельченные на терке помидоры. Сбрызнуть перец растительным маслом и запечь в духовке. Готовый перец заправить яйцами, взбитыми со свежим или кислым молоком и солью. Снова поставить в сильно нагретую духовку на 3-5 минут. Перец килограмм, репчатый лук 2 головки, морковь 2 штуки, сельдерей корень 2 штуки, растительное масло 4 столовые ложки, картофель 2 штуки, помидоры 2 штуки, тертая брынза 5 столовых ложек, чеснок 4 дольки, свежее или кислое молоко стакан, соль, перец. 123. Перец, фаршированный мясом и рисом. У стручков перца удалить верхушки вместе с плодоножкой, семена. Стручки ошпарить крутым кипятком. Рис отварить в течение 20 минут в большом количестве воды и откинуть на сито. Соединить рис с мясным фаршем и пассерованным на сливочном масле репчатым луком. Добавить соль, молотый перец, мелко нарезанную зелень петрушки и хорошо перемешать. Наполнить этим фаршем стручки перца и плотно уложить их в кастрюлю, залить томатным соусом, тушить на слабом огне около часа. Перец – килограмм, мясо – 500 граммов, рис – 3 четверти стакана, лук репчатый – 3 головки, сливочное масло – 50 граммов, зелень, перец, соль. 124. Лечо с яйцами. Нарезанный лук, шпик и чеснок поджарить на растительном масле. Сверху положить нарезанный перец и тушить 10-12 минут. После этого добавить ломтики очищенных помидоров, соль, молотый красный перец и слегка прожарить на слабом огне. Смесь залить взбитыми яйцами, осторожно перемешать и прогреть до загустения. При подаче готовое блюдо посыпается зеленью петрушки. Перец килограмм, помидоры 5 штук, растительное масло 4 столовые ложки, шпик 50 граммов, лук репчатый 3 головки, чеснок 4 дольки, красный молотый перец, яйца 4 штуки, зелень петрушки, соль. 125-й рецепт. Гуляш из сладкого перца. Мелко нарезанный лук слегка поджарить на сливочном масле и добавить кусочки сладкого перца. Посолить, посыпать красным перцем, залить мясным отваром и тушить 15 минут. После размягчения перец посыпать мукой, залить сливками, смешанными с томат-пастой, и тушить до готовности. Перед подачей гуляш посыпать зеленью петрушки. Перец килограмм, сливочное масло 120 граммов. Лук репчатый 3 головки, молотый красный перец, мука 1 столовая ложка, томат-паста 1 столовая ложка, сливки стакан, зелень петрушки, мясной бульон стакан. 126. Перец, жареный с брынзой и яйцами. Испечь перец, очистить от кожицы, нарезать и поджарить на растительном масле, залить смесью из яиц, измельченной брынзы и молотого красного перца, все перемешать и довести на слабом огне до загустения. Подавать горячим, посыпав мелко нарезанной зеленью петрушки. Перец килограмм, растительное масло 3 столовые ложки, яйца 4 штуки, брынза 100 граммов, молотый красный перец. Соль. 127. Перец, жареный по-карловски. Испечь мясистые стручки перца, очистить их от кожицы, посолить, обвалять в муке и обжарить на масле. Уложить на большую сковороду или на небольшой противень и залить молоком. Слегка посолить и тушить на слабом огне 5-6 минут. Перец килограмм, молоко 1,5 стакана, сливочное масло 100 граммов, мука 4 столовые ложки, соль. 128. Вегетарианский шницель из печеного перца. Испечь крупные стручки перца, очистить их от кожицы и семян и посолить. Измельчить на терке брынзу и смешать с яйцом и зеленью петрушки. Наполнить фаршем стручки перца и слегка приплюснуть. Обвалять их в муке или молотых сухарях, смочить в яйце и обжарить на масле. Перец килограмм, брынза 300 граммов, яйца 2 штуки, сливочное масло 100 граммов, мука 4 столовые ложки, зелень петрушки, соль.